Дорогие друзья, я рад представить вам очередное переиздание одной из книг известного американского миллиардера Дональда Трампа. Когда мы, компания PI Global Asset Management, совместно с издательством Alpina Business Book, начали публикацию серии книг этого автора, нас часто спрашивали, зачем мы это делаем? Просто нам нравится слушать и рассказывать истории. А еще мы любим успешных и позитивных людей. А что может быть интереснее истории об успешном и позитивном человеке, рассказанной им самим? Кстати, те, кто прочитал первую книгу Трампа, с нетерпением ждали продолжения. И мы также находились в томительном ожидании. Книга, которую вы скоро услышите, и есть то самое продолжение. Что же вы в ней найдете? Интересные случаи жизни? Советы успешного человека о том, как стать таким же? Занятные рассуждения о бизнесе, деньгах, дружбе, любви, преданности, финансовом анализе, инвестициях, недвижимости, о взлетах и падениях, о привычках так называемых парней из первой лиги. Трамп известен как человек, переживший не одно падение, но словно птица Феникс, он всегда восставал из пепла, приумножая свое богатство и влияние. Он из тех, кто живет на гребне волны. А именно там можно добиться наилучших результатов или, наоборот, быть поглощенным стихией. Риск – это плата за возможность стать успешным. Кто не рискует, как известно, тот не пьет шампанского. Между прочим, в этой книге есть раздел о выборе спиртного. Дом Периньон, например, он не рекомендует. По его мнению, есть марки получше. Наряду с любопытным содержанием, книга имеет еще и интересный формат. Краткие главы, каждую из которых можно прочитать максимум за 5 минут, а прослушать можно еще быстрее. В наше время, когда на счету каждая секунда, это очень актуально. Уверен, что эта книга вам понравится. Приятного прослушивания. Андрей Успенский, генеральный директор управляющей компании PI Global Asset Management.